деконструкция цепочки поставок в автомобильной промышленности. Самая большая в мире отраслевая сеть для коммуникаций в автомобильной промышленности, Extranet, ANX, Automotive Network Exchange, уже охватывает цепочки поставок более 5000 компаний во всем мире. Сеть ANX, изначально финансируемая «большой тройкой» автомобильных корпораций в Детройте, должна обеспечить автомобильную промышленность отраслевой глобальной системой связи, созданной на основе технологий интернета. Использование выделенных быстродействующих маршрутов и специальных протоколов гарантирует быструю связь и более высокий уровень надежности и защиты от постороннего доступа, чем в интернете и большинстве частных сетей для передачи данных. Сетевой оператор ANX заключает контракты с отдельными сервис-провайдерами интернета для обеспечения и поддержки быстродействующей физической сети ANX в рамках открытой архитектуры интернета, что дает ощутимые преимущества по сравнению с арендой каналов телефонных компаний. В этой физической инфраструктуре сеть ANX работает как открытая утилита, то есть таким же образом, как интернет, но с более высокими отраслевыми уровнями скорости, надежности и защиты. Она обеспечивает связь между всеми компаниями-пользователями, а также безопасную связь для сотрудников компании через виртуальные частные сети. Один руководитель автомобильной компании сравнил сеть ANX с универсальной связью, которую операторы телефонных линий связи создали 50-75 лет назад. Вы поднимаете трубку телефона и слышите гудок, который гарантирует вам связь. Можно сказать, что сеть ANX – это цифровой сигнал готовности общих линий связи в автомобильной промышленности. Со временем в сети ANX будет установлен ряд стандартов для различных типов транзакций, которые затем будут приняты крупными сборщиками комплектующих. Скоро будут запущены программы видеоконференц-связи и IP-телефонии. Производство и материально-техническое снабжение будут тесно скоординированы во всей цепочке поставок, и все пользователи будут обмениваться календарными планами, то есть делать то, что сегодня могут позволить себе только крупные игроки через системы электронного обмена данными, ADI. Компьютерные стандарты сравнения ценовых предложений поставщиков позволят делать заявки на контракты на поставки и проводить аукционы между компаниями, которые могут даже не знать друг друга. Рабочие группы смогут совместно использовать приложения для серверов ANX, что позволит инженерам различных компаний со всего мира обмениваться компьютерными разработками и техническими файлами и во время совещаний следить за изменениями в работе друг друга в режиме реального времени. Наиболее очевидное и быстрое воздействие сеть ANX будет оказывать на затраты. В настоящее время OEM и их крупные поставщики комплектующих первого уровня для связи друг с другом используют частные сети. Эти системы электронного обмена данными ADI обычно замкнуты сами на себя, а их технологии двусторонней связи несовместимы. Компанию Chrysler, например, связывает с поставщиками первого уровня тысячи линий. «Мы в буквальном смысле слова являемся телефонной компанией», заявил один из руководителей этой компании. Как только эти системы будут заменены одной открытой сетью, затраты на связь резко сократятся. В нижних звеньях цепочки поставок, где в качестве самого распространенного протокола связи применяется телефон и факс, сеть ANX позволит не только снизить издержки, но и ускорить связь и устранить ошибки. Сегодня передача каких-либо изменений в спецификации, сделанных в Детройте, по всей цепочке поставок занимает около 90 дней, в результате чего коммуникации превращаются в испорченный телефон. По сети ANX информация может быть передана без искажений за несколько минут. По оценке отраслевых экспертов, если 20 тысяч компаний наконец будут связаны одной сетью, ежегодная экономия в отрасли за счет сокращения затрат на обработку и передачу информации и более быстрой передачи данных составит около 1 миллиарда долларов. В пересчете на каждый проданный автомобиль эта экономия составит около 70 долларов. Однако намного важнее то, что сеть ANX позволит снизить затраты за счет косвенного усиления конкуренции по всей цепочке поставок. Новые стандарты облегчат покупателям размещение заявок на поставку на электронных досках объявлений и сравнение цен поставщиков в режиме реального времени, а также расширит критерии сравнимости и усилит конкуренцию между потенциальными поставщиками. Для крупнейших компаний это не является серьезной инновацией, поскольку аналогичные способы коммуникации уже широко используются, но воздействие сети ANX будет способствовать их внедрению в компаниях второго и третьего уровня при взаимодействии с их поставщиками. В автомобильной промышленности поставщики второго и третьего уровня создают более половины добавленной стоимости. Как и в сфере потребления, скачок в увеличении доступности для покупателей снижает ценность связи с ними и усиливает конкуренцию в области характеристик продукта, таких как качество, актуальность и цена. Новые посредники работают на вершине сети ANX, разрабатывая стандарты для отдельных видов бизнеса. Например, на базе ресурса SimSource, который поддерживает ведущие немецкие поставщики режущих инструментов, был разработан каталог, содержащий данные о продуктовых линиях более 14 ведущих производителей и включающий более 100 тысяч наименований инструментов. К настоящему времени эта база данных доступна только на CD-ROM, но уже создается соответствующий веб-сайт. База данных позволит покупателям выбрать инструменты требуемых параметров и сравнивать их качество. База данных SimSource содержит также графическую информацию, созданную на основе методов компьютерного проектирования и информацию о последних технологических достижениях в отрасли. Производители инструментов получают доступ на мировой рынок, а покупатели при помощи навигации ко всем существующим вариантам выбора продукта. Хотя сегодня база данных еще не содержит информации о ценах и электронных сделках, эти информационные услуги будут естественным стимулом для дальнейшего развития базы данных. Для многих поставщиков, таких как производители режущего инструмента, это означает усиление конкуренции на и без того высококонкурентном рынке. Поэтому они вынуждены разрабатывать жесткие стратегии снижения затрат, возможно, основанные на разработке продуктовых линий стандартных товаров длительного пользования. Производители, использующие такую стратегию, должны полагаться на посредников с минимальной маржой, таких как SimSource, чтобы с их помощью наладить поиск закупщиков, оперирующих большими объемами и чувствительных к ценам. И наоборот, производители могут сконцентрироваться на производстве специализированных продуктов или производстве товаров на заказ. Такое решение позволит избежать использования стандартов, процедур торгов и сползания к коммодитизации и в то же время продолжать использовать сеть ANX в качестве ценной платформы для консультаций и решения проблем с клиентами, разбросанными по всему миру.